Глава 25. Есения. С просонья я мало что понимаю, и, кутаясь в куртку Марка, выхожу из автомобиля. Залпы фейерверков неприятно бьют по ушам, но мне все же удается расслышать разговор мужчин. «Нах ты их прит... в... ой, дом! Ты, блядь, совсем с головой не дружишь!» Зверев рычит на своего друга между грохотом. «Здесь же моя сестра!» «С праздником!» — выкрикивает друг, и девушки по команде начинают исполнять. «С днем рождения тебя!» — поют они. «Поздравляем, любя!» Красивые в маленьких серебристых платьях и с распущенными волосами. Какой-то страшный сон. Еще одно напоминание, что мы с Егоркой здесь чужие. Он, кстати, стоит у входа вместе с Лизой и наблюдает за танцующими девушками. Мне хочется побыстрее уйти в дом и увести брата с собой. Ему еще рановато смотреть на такие зрелища, а не для больших и богатых мальчиков. Есения. Я не замечаю, как Марк подходит ко мне. Он приобнимает, улыбается криво, словно извиняясь. «Идем, хочу познакомить тебя с моими друзьями». «Не думаю, что это хорошая идея», — говорю я. «Половину из них я видела в элите и не всегда одетыми. Это их проблемы». Мужчина настойчиво подталкивает меня в поясницу. «Парни, это Есения», — представляет меня он. «Ах, вот ты какой цветочек аленький!» — восклицает один из них и обводит меня долгим неприятным взглядом. «Вячеслав Сизов, можно просто Слава!» — протягивает мне руку. Я поднимаю взгляд на Марка. Что сейчас происходит? Это какая-то некрасивая шутка? Как мне реагировать? «Есения», — отвечаю я. «А я тебя помню, видел, как ты в элите», — продолжает Вячеслав, убирая руку, так и не дождавшись моего рукопожатия. «Я вас тоже помню», — отвечаю я, стараясь не смутиться. «Если он хочет попрекнуть меня местом работы, то у мужчины это получилось. Сбежать в дом хочется еще больше». «Это Влад и Аркадий. И вон тот, что помогает девушкам выбраться, Сергей», — представляет Марк. «Приятно познакомиться», — отвечаю я стандартной фразой. «Извините, я пойду к брату, он меня ждет». Я освобождаюсь от объятий. Пробегая мимо картонного торта, сбиваюсь с шага. «Алиса?» — выдыхаю я удивленно. «Как я могла не узнать Скворцову сразу?» «Привет, Кузьмина!» — произносит она, поправляя бретели платья и теряя всякий интерес ко мне. «Мальчики?» — тянет она противно. «Мы так замерзнем. Пойдемте уже в дом!» «Хорошей тебе работы, Скворцова!» — говорю я, наконец поднимаясь по ступеням. «Скольких усилий мне стоило не расплакаться, никто не знает и не узнает!» «Привет!» — улыбаюсь я брату. «Идем в дом!» Нас не приглашали. Я придерживаю дверь, пропуская Егора. Лизы уже нет. Она ушла с этого праздника жизни. «Как отдохнули? Устала, да?» — спросил брат, кажется, не понимая причину моего плохого настроения. «Очень устала», — произнесла я. «А ты как провел день?» «Нормально. Учился, а потом с Лизой и тетей Ирой украшали гостиную». «М-м-м», — протянула я, сглатывая вставший ком в горле. «Я заметила, красиво». Дверь в гостиную оказалась приоткрыта, и было трудно не обратить внимания на накрытый стол и обилие серебряных и черных шаров. «Кстати», — Егорка сел в кресло у стола и с деловым видом принялся раскачиваться на нем. «Ты ничего не заметила в этой комнате?» Борясь с желанием сейчас же собрать вещи и сбежать из дома Зверева, я принялась поправлять сбившуюся постель брата. «Нет». «Ну как же?» «Правда, ничего не замечаю». «Да вот же!» Егор взглядом указал на закрытый ноутбук перед ним. «Марк принес и разрешил пользоваться. Сказал, что старенький, но есть-ка какая в нем начинка!» «Да, хороший», — ответила я на автомате, прислушиваясь к голосам за дверью, женским и мужским. «Егор, мне сегодня не удалось выспаться. Я пойду отдыхать, хорошо?» «Иди», — отмахнулся брат, надевая наушники. «Есть, а как же праздник?» Этой фразой он поймал меня у двери. «Он чисто мужской. Что я там буду делать?» «Ну ладно», — пожал плечами Егор. «Спокойной ночи». «Спокойной». Я вышла из комнаты. Мужчины уже переместились в гостиную и, судя по звукам, разливали спиртное. Марк стоял к входу спиной и не заметил, как я прошла к лестнице и поднялась на второй этаж. Я не успела войти в отведенную мне комнату, как услышала топот и жалобные всхлипы. «Козёл!» — в сердцах высказалась Лиза, пробегая мимо и громко хлопая дверью собственной спальни. «Ненавижу!» — донёсся до меня приглушённый крик. «Ненавижу! Как же я тебя ненавижу!» В одну секунду стало так тихо, что я бросилась в комнату девушки. «Лиза?» — я забежала внутрь. «Лиза!» Позвала уже тише, закрывая за собой дверь. Снизу раздался громкий хохот. Девушка вздрогнула и тут же затряслась в беззвучном плаче. «Лис, что случилось?» — спросила я, присаживаясь рядом. «Я его ненавижу!» — повторила она, закусывая подушку и воя. «О, Лиза, Сизов — это и есть Слава?» — спросила я, сопоставляя все факты в голове. «Это ему ты призналась в любви, да?» «Да», — ответила она. «Тише!» — погладила я девушку по волосам. «Бедняжка, я понимала ее как никто». Лиза убрала подушку от лица и перевернулась на спину, растирая слезы по щекам. «Он ведь специально это сделал!» Она заикалась, но продолжала говорить. «Специально притащил этих шалав, чтобы поставить меня на место. Я же ребенок, лялька, младшая сестра друга!» Она отдышалась. «И доказать себе, что я для него ничего не значу. Думает, я не знаю, что мужику нужен секс?» Она болезненно рассмеялась. «Думает, эти шлюхи смогут заменить меня?» «Трус!» — выкрикнула Лиза. «Трус!» И опять заплакала. «Давай я принесу тебе попить». В ванной я избавила стаканчик от зубной щетки и набрала в него воды. «Пей». Я помогла девушке сесть. «Спасибо», — произнесла Лиза, всхлипывая. Сделала несколько мелких глотков. «Ой, Есения, ты не подумай про Марка ничего плохого. Правда, он уже выпроводил этих двух. Я видела, как они сели в такси», — выпалила она на удивление без запинок и всхлипов. «Я была на кухне в тот момент, пряталась за дверью», — произнесла, возвращая мне воду. «В гостиной остались только мужчины». «Мне все равно». «Не ври», — улыбнулась мне Лиза. «Я же вижу, как ты на него смотришь, и братик в тебя влюблен». «Лиз», — попыталась я оборвать девушку. «Он правда очень хороший, я клянусь тебе». Из сидячего положения она встала на колени, обняла меня. «Честно-причестно». «Хороший», — подтвердила я, обнимая в ответ. «Побудешь со мной еще немного», — попросила она, отстранившись. «Так и хочется заткнуть уши, чтобы не слышать смех и голос Сизова». «Может, включим телевизор?» — предложила я. «Да, точно!» — девушка засуетилась в поисках пульта. «Вот!» — нажала кнопку, и комнату осветили не только уличные фонари, но и мерцание экрана. Лиза села рядом со мной, еще раз стерла слезы с лица и улыбнулась. «Спасибо!» «Не за что!» — ответила я, устраиваясь поудобнее. «Вряд ли я сама смогу уснуть, а оставаться в одиночестве мне тоже не хотелось». «А про Марка я не вру, он и правда хороший. Без него не знаю, что бы со мной было». «Родители, да?» — спросила я осторожно. «Угу, ты же видела мою мать, а отец умер уже давно. Теперь мама живет с любым, кто ей купит бутылку водки. Ужасно». Лиза бросила на меня настороженный взгляд. «Ты не виновата». «Я знаю, но все равно стыдно. Никто из моих друзей ничего не знает про мать и отца. Думают, что я сирота, а я не разубеждаю их в этом». «Поверь, в любой семье есть свои скелеты в шкафу». «Наверное», — неуверенно согласилась Лиза. «Так что, если бы не Марк, я бы, наверное, тоже стояла под воротами и просила денег». «Твой брат молодец». «Ты все равно на него обижена, да?» Я промолчала. «Возможно, Слава и прав, что называет меня ребенком. Я еще не умею фильтровать мысли и озвучиваю их все». «Все нормально», — произнесла я. «Твой брат ничего не знает о...» «Ой, нет!» — воскликнула Лиза. «Конечно нет! Он же убьет вначале Славу, а потом меня! Ты не говори ему ничего, хорошо? Да и рассказывать-то особо нечего. Один поцелуй!» «Обещаю!» — произнесла я и откинулась на мягкую спинку кровати. Лиза больше не пыталась заговорить со мной, и я погрузилась в мысли. «Мы ведь с ней почти ровесницы. Насколько я старше? На 3-4 года?» Как хорошо, что ее еще не коснулась взрослая жизнь, и хорошо, что у нее есть тот, кто ограждает от бед. «Лиз», — позвала я задремавшую девушку, — «я уже засыпаю, была ночная смена». «Ага, отдыхай и спасибо за компанию». Она широко зевнула и вернулась взглядом к экрану телевизора. Я вышла из комнаты, с первого этажа все еще доносились мужские голоса. Я не стала задерживаться и прислушиваться, прошла в спальню, щелкнула выключателем и не сразу заметила мужчину на моей кровати. «Ммм», — недовольно промычал Марк и прикрыл рукой глаза. «Выключи!» Я исполнила просьбу, путь до ночника подсветила себе телефоном. «Марк», — толкнула я мужчину в плечо, — «ты ошибся дверью, твоя спальня дальше». Он перевернулся на бок и произнес, не открывая глаз. «Я знаю, я не настолько пьян». Было трудно определить степень опьянения почти спящего человека. Да, пахло алкоголем. Да, Марк говорил чуть заторможенно, но... «Что ты тут делаешь?» — озвучила я вопрос. «Сплю, Есения». «Да». «Тебя проводить к себе?» — спросила я. Мужчина распахнул глаза и посмотрел с недовольством. «Нет, я пришел к тебе. Я хочу спать с тобой». «Но...» Он лежал одетый поверх покрывала, занимая большую часть кровати. «Я знаю, как сюрприз Сизова выглядит со стороны», — говорил он, глядя на меня. «И я уже доступно ему объяснил, чтобы такого больше не повторялось. Сизов не дурак, он все понял». «Марк», — выдохнула я с болью в голосе, — «мы разные». «Одинаковые», — оборвал он меня. «Две руки, две ноги. Ложись». Сдвинулся к краю, освобождая место. «Ты со мной», — произнес он серьезно. «Элиты больше не будет. Тортов, начиненных, девушками, не будет, я обещаю». «Ты со мной», — повторил он. «Марк», — вновь попыталась заговорить я, но мужчина не позволил. Резким и довольно трезвым движением притянул меня, подмял под себя. «Ты моя. С первой встречи в ВИПке моя. А парни привыкнут, что теперь у меня семья. Я им все объяснил». «Марк», — повторила я в третий раз, совершенно не понимая, как реагировать на его слова. «Считать их за пьяный бред или же нет?» «Поэтому я пришел к тебе». Он перевалился на бок и обнял меня. «Чтобы ты не надумала лишнего. Извини, но выгнать парней не мог, а Сизов займет мою спальню. Ты же не заставишь меня спать с ним в одной кровати». «Это твой дом», — ответила я тихо. «Мой, да», — повторил он, зарываясь лицом в мои волосы. «И ты моя». Марк поцеловал меня в шею и затих. Честно, я боялась сейчас что-то анализировать. Лежала в объятиях мужчины абсолютно растерянная. Мне хотелось верить словам Марка, и одновременно было очень страшно. Страшно, что все это окажется неправдой, и я вновь сильно обожгусь. Но в его объятиях было тепло, спокойно, приятно, очень приятно. Я дотянулась до ночника и погасила тусклый свет. Утром я проснулась от телефонного звонка. Судя по мелодии, это была Ната. В отличие от меня, Марк не слышал ничего вокруг, продолжая спать, развалившись на спине. «Определенно, вдвоем на этой кровати невозможно уместиться». «Да?» — ответила я шепотом, пробегая в ванную. «Есть!» — голос подруги был пугающе отрешенным. «Пожалуйста, давай встретимся. Отец, он ушел. Я не знаю, что делать. Мама...» «Она вчера закрылась в комнате и не выходит. Я боюсь за нее». «Натка, мне очень жаль». От таких новостей остатки сна как рукой сняло. «Я сейчас приеду, переоденусь и вызываю такси». Я не стала будить Марка. Умылась, сменила одежду и перед выходом зашла на кухню. «Доброе утро», — произнесла я, замечая Вячеслава за столиком с чашкой кофе в руках. «Доброе». Мужчина смотрел на меня с интересом. «Что-то не так?» — уточнила я. Он пожал плечами и продолжил пить. Я налила себе сока, но поняла, что под таким испытующим взглядом не смогу сделать и глотка, просто пригубила напиток и оставила на столе. «Я вот думаю», — заговорил Сизов, — «что он в тебе нашел?» От этих слов вдоль позвоночника пробежал холодок. «Это нужно спросить у Марка», — ответила я, покидая кухню. Мужчина не отстал, поднялся из-за стола и пошел за мной. «Есения!» — позвал он меня. «Что, Вячеслав?» — спросила я, останавливаясь. «Я могу дать больше!» — произнес он, гадко улыбаясь. «Я вас не понимаю». «Все ты понимаешь!» Он обогнал меня и не позволил уйти, уперев руку в полотно входной двери. «С легкостью дам в два раза больше!» «Вы же только что хотели знать, что во мне есть такого!» «А может, я уже рассмотрел? Так сколько?» «Нисколько!» — огрызнулась я. «Дайте мне пройти!» «А если я пообещаю, что ты и твой брат не будут нуждаться ни в чем ближайшие 5 лет, Он полез в задний карман брюк и извлек из него пачку купюр, свернутых вдвое. «Держи!» — сунул их мне в руку. «Нравится?» И вот ему Лиза отдала свое сердце. Я смотрела на мужчину, сжав купюры и сдерживая себя, чтобы не засунуть их ему в рот, когда он в очередной раз растянул губы в улыбке. «Подонок! Больше у меня не было других слов!» «Ты недостоин ее!» — прошептала я, глядя, как лицо Вячеслава меняется. «Она на...» «А что здесь происходит?» — вклинился в наш разговор Марк. Он медленно спускался по лестнице. «Я хотела объяснить происходящее. Есения попросила у меня денег», — выдал Сизов, справившись с эмоциями. «Ей все мало». «Я не делала этого!» — попыталась я оправдаться, но взгляд Марка был сосредоточен на моей руке с зажатыми в ней купюрами. «А ты знала, что последнюю любовь Марка я перекупил?» — прошептал Вячеслав, склонившись к самому уху. «Да пошел ты!» — выкрикнула я, швыряя деньги ему в лицо. Мужчина только улыбнулся на мои действия. «Ты сейчас мне все объяснишь», — зло сказал Марк, сбегая по ступеням. Я не знала, кому именно были адресованы слова, и не стала дожидаться дальнейшего разговора. Выбежала на улицу, чуть не упав через собаку, привлеченную громкими голосами. Такси уже несколько минут ожидало у ворот, и я, не раздумывая, села в машину. «Поезжайте быстрее», — произнесла я, не реагируя на открывшуюся калитку и мужской крик. «Есения!» Автомобиль успел выехать за пределы поселка, когда в моих руках завибрировал телефон. «Зверев Марк», — прочитала я. «Не так давно я переименовала контакт». Я отключила звук и убрала телефон в сумочку. «Зачем он мне позвонил? Чтобы высказаться?» Я даже мысли не могла допустить, что Марк не поверил своему другу. Да и какие тут могут быть сомнения, если он застал меня, сжимающую в руке купюры? Звонок повторился, и я вновь отключила звук. Не хочу разочаровываться еще больше. Я не плакала, только сердце грохотало с жуткой силой, заглушая гулом происходящее вокруг. «Не хочу», — прошептала я, отворачиваясь к окну. Я была очень благодарна Марку за помощь. Не представляю, чем бы могла закончиться встреча с Женей. Но что нам с Егоркой делать дальше? Как жить? Куда идти? Вернуться в квартиру? Надеюсь, тетя Соня не сменила замки, пока нас не было. «Вот тут остановите», — попросила я у подъезда. Вышла, набрала нужный номер квартиры. «Есть ты?» — спросила Ната. «Да». Под пронзительный звук домофона вошла в подъезд, поднялась на один пролет и сразу попала в крепкие объятия подруги. Семья Колосовых была известна всем жильцам дома. При переезде они купили сразу две квартиры друг над другом и соединили их лестницей. «Настоящие богачи», — так говорили о Колосовых за спиной. «Я очень рада тебя видеть», — произнесла подруга. «Над, ты прости меня, но я видела твоего отца в элите», — произнесла я на выдохе. Я не смогла смотреть ей в глаза и делать вид, что ничего не знала. «Давно?» — спросила она. «Давно ты его увидела в первый раз?» — уточнила, осмотрелась. «Идем, не хочу, чтобы весь дом слушал». «Нет, не так давно». Я не стала углубляться в подробности и прошла за подругой на кухню. Мама уже несколько лет знала, что отец нашел кого-то, и это были не однодневные встречи, вернее, вечерние, — рассказывала Ната. «Поэтому не считай себя виноватой», — добавила она. «Завтракать будешь? Я хочу приготовить что-нибудь маме. Она не выходит из комнаты со вчерашнего утра». «А с ней точно все хорошо? Насколько это возможно? Так что с завтраком?» «Не хочу, спасибо». Аппетит полностью отбил друг Марка. Я достала телефон и украдкой взглянула на дисплей. Еще два пропущенных вызова. «О да, этот мужчина умеет быть настойчивым. Уж я-то точно об этом знаю. Держи». Ната поставила передо мной чашку кофе. «Спасибо. Я помешивала сахар, но не спешила пить. У меня так сильно пульсировало в висках, что казалось, сейчас стошнит». «Сергей Дмитриевич не вернется?» — уточнила я шепотом. «Нет», — покачала головой подруга и грустно улыбнулась. «Не могу сказать, что счастлива этому. Да, вроде и взрослая уже девочка, а все равно как-то вот». Она приложила ладонь к груди. «Тяжело. Не представляю, каково сейчас маме. Сходишь со мной?» «Нет, извини», — произнесла я, отодвигая нетронутый кофе. «Не думаю, что тетя Марина хочет кого-то видеть. Тебе она будет рада, правда?» Если бы только тетя Марина знала, что за тайну я скрывала, то вряд ли бы пустила на порог. Мы поднялись по винтовой лестнице. Ната постучала в дверь и сама открыла замок запасным ключом. «Мам, я не одна. Мы с Есей принесли тебе завтрак». Я не задержалась в спальне, поздоровалась, пожелала приятного аппетита и вышла. Я чувствовала себя предательницей. «Зайду попозже», — пообещала Ната. «Ты только поешь». «Поем», — ответила тетя Марина. «Обещаешь?» «Обещаю». «Ну вот», — выдохнула подруга, закрывая дверь. «Увидела тебя и сразу оживилась». «Я рада», — ответила я дрогнувшим голосом. Хорошо, что Ната не заметила и начала тихо рассказывать о случившемся. Не знаю, как выглядят расставания в других семьях, но именно такими я их и представляла — громкими, с взаимными обидами и оскорблениями. Я изредка вставляла свои комментарии, самые простые, в виде «да уж» и «мне очень жаль», погружаясь в собственные мысли. В ближайшее время нужно найти жилье, в идеале сегодня. Если наша квартира еще не превратилась в притон, то вернемся с Егоркой в нее. Если нет, придется потратить несколько дней на поиск подходящей. Представляю, как расстроится братишка». «Отец обвинил во всем маму», — произнесла подруга чуть громче, вырывая меня из размышлений. «И я уже не была виновата», — хмыкнула я. «Не хочешь рассказать?» Ната забралась с ногами в кресло. «Ну, Нат, это долгая история и очень некрасивая». «И моя не образец красоты», — грустно улыбнулась подруга. «Ты же выслушала меня, я выслушаю тебя». Я покачала головой и опустила взгляд на руки, в которых бесцельно крутила телефон. Марк больше не звонил. «Я продала себя, Нат», — произнесла чужим хриплым голосом. «Мне были нужны деньги на лечение Егора». Тишина. Как же было стыдно поднимать взгляд. Зачем я рассказала? Моя история в 100 раз хуже измены Наткиного отца. Возможно, он даже любит Ольгу Сергеевну. «О, Еся!» — протянула подруга, пересела ко мне вплотную и крепко-крепко обняла. «Но почему ты из-за отца?» И в объятиях подруги я позволила себе слезы. «Это была очень крупная сумма. Я бы просто не смогла у тебя ее попросить», — объяснила я. «Это кто-то с твоей работы, да?» Ната бережно гладила меня по спине. «Гость? Тот, с которым ты изменила Жене?» «Да», — призналась я. «Я даже не знаю, что сказать». «А ничего и не нужно», — ответила я, отстраняясь и вытирая слезы. «На самом деле все не так ужасно, как могло показаться». «Да как же!» — воскликнула Ната. «Какой-то старый мудак!» Я болезненно рассмеялась. «Он не старый, высокий, красивый». «Еще скажи, что не мудак!» Она эмоционально всплеснула руками. «Нат, нет, он хороший человек. Он ни к чему меня не принуждал. Просто и его жизнь изменила в какой-то момент. Люди не рождаются злыми». «Да как же не принуждал!» «Я же говорю, это очень долгая и некрасивая история, но в какой-то момент я поверила в сказку, сказки не случилось». Я обняла себя руками, меня била нервная дрожь. «Еся, ты влюбилась? Ты влюбилась в него, да?» «Очень», — ответила я, признаваясь не только подруге, но и самой себе. «Я не испытывала ничего подобного к Жене, да ни к кому. Я позволила себе много глупостей, слишком много». И одна из них может стать для меня напоминанием о Марке Борисовиче Звереве на всю жизнь. «Ох, подруга!» — Ната отводила взгляд, вновь возвращала. «Я даже не знаю, что сказать. Подожди минутку», — попросила она. «Кто-то стучит в дверь».